Глава 85. Ноябрь 1926 года. Мэй чувствовала, что у кровати кто-то стоит, однако не могла открыть глаза. Что с ней происходит? Она лежит в постели совсем без сил, и ее единственное желание — спать, спать, спать. Каждый вздох дается с трудом. Вокруг нее хлопочут день и ночь, но ей это не нужно. Она хочет спать. Бедняжке Элле придется самой позаботиться о себе. Селеста, конечно, не бросит девочку на произвол судьбы, но Селесты пока нет. Она очень далеко. Если бы только еще раз увидеть доброе лицо подруги, подержать ее за руку, пока не поздно. Она должна кое-что рассказать Селесте, облегчить душу. Мэй проиграла эту битву, и без всяких докторов ясно. И хорошо. Наконец-то она соединится с Джо и Эллен. Осталось уже недолго. На короткие мгновения, высвобождаясь от забытья, Мэй думает о том, что жила с ложью на сердце, и не может отправиться к Создателю, не сделав признания близкому человеку. Викарий и доктор не годятся. Это должен быть тот, кто сумеет хотя бы отчасти исправить содеянное Мэй. Селвин каждый вечер приходит к ней с искренней заботой на лице. Но это не он. Селвин хороший человек. Будь Мэй похитрее, могла бы женить его на себе, да только она ему не ровня. Кроме того, она успела пожить счастливо с Джо. Джо. Любимый Джо. Иногда Мэй кажется, будто он стоит в изножье кровати, без пиджака, только что с фабрики, от него пахнет свежими опилками. Она сдалась. Тошнота и страшные головные боли, когда кажется, будто мозг стягивают тисками, лишили ее сил. Оставаться в этом мире нет смысла. Элле будет лучше без нее. Уже ясно, что девочка добьется успеха. Мэй, темная и необразованная, только тянула бы ее назад. Элла поднимется на другую ступеньку в обществе, станет известной, и ни к чему молоденькой девушке такая обуза. В этом-то и загвоздка. Элла не ее дочь, не Эллен, и хотя между ними возникло что-то вроде родственной связи, вряд ли эта связь достаточно прочная, чтобы длиться всю жизнь. Если бы только узнать, кто она, кто ее настоящие родители, настало время открыть правду. Главное, чтобы хватило духу. Мэй с трудом разлепила веки и облегченно вздохнула. Рядом с ней стоял Селвин. «Ты хотела меня видеть?» «Не волнуйся, пожалуйста. Тебе нужен покой». «Там, куда я иду, покоя достаточно. Слушай, пока я еще могу говорить. Я должна повидать Селесту. Только это меня здесь и держит. Почему она не едет домой? Ей не сообщили обо мне?» «Она скоро приедет», — начал было Селвин, но Мэй его перебила. «Ты присмотришь за Эллой?» «Разумеется. Только не надо волноваться. Мы хотим, чтобы ты поправилась. Я этого хочу». Селвин взял ее за руку. «Ты нужна нам». «Нет, не нужна. Вы прекрасно обойдетесь без меня. Обещай, что Элла будет жить с тобой». «Да-да, конечно. Прошу, успокойся. Только после того, как увижу твою сестру, я должна ей кое-что сказать».